Глава 71. Кэл. Never ever. All Saints. В канун Рождества я отказалась идти на праздничный ужин к Финчам, куда пригласили нас с мамочкой. Я скорее предпочту возиться с испачканным детским бельем, чем проведу хотя бы минуту рядом с Мелиндой Финч. Сегодня Декарт работал последний день, но у меня не стояла смена. Уверена, это Роу так организовал. Он знал, что к столпотворениям я отношусь настороженно. «Жаль, что тебя не будет». Мама намотала на шею пушистый разноцветный шарф и сунула руки в варежки. «Мелинда готовит лучший мясной пирог во всем Мэне». «Уверена, она единственная готовит мясной пирог в Мэне», — заржала я, сидя на диване в пушистых носках до самых голеней. На коленях у меня лежал ноутбук. За неимением личной жизни, да и жизни в принципе, я начала набрасывать сценарий эпизодов для своего гипотетического подкаста. Довольно терапевтично. И под терапевтично я имела в виду, что это отвлекало меня от желания дать себе затрещину за то, что испортила отношения с Роу. Опять. Для равновесия мама прислонилась к двери и сунула ноги в валенки. «Принести тебе, если что-то останется». «Да, если к этому не будут прилагаться предубеждения против Роу», пробормотала я, набирая текст со скоростью света. «Что ты сказала?» «Молчу, мам. Ничего не приноси. Хочу пробежать завтрашний марафон налегке». «Ах, да». Она приложила ладонь к щеке и с гордостью улыбнулась. «Видел бы тебя папа». «Не сглазь, мам». «Ты всех порвешь. Ты тренировалась несколько недель, при любой погоде». Мама права. Но сложность состояла не в физической нагрузке, а в том, как преодолеть этот вызов морально. Едва за мамой закрылась дверь, я откинулась на подлокотник дивана и, вздохнув, захлопнула крышку ноутбука. Завтра я встречусь лицом к лицу с Эллисон. Впервые по-настоящему увижу с ней после возвращения в Стейндроп. И она увидит меня. Будет со мной разговаривать, провоцировать. Роу прав. Даже спустя столько лет я позволяю ей задевать меня настолько, что сомневаюсь, смогу ли завершить забег. Что еще хуже? Думаю, в каком-то смысле Эллисон навредила мне сильнее, чем Франко, потому что Франко остался в прошлом, а Эллисон стала частью моего настоящего. Она так и не понесла наказания. Карма не нашла ее адрес. Мои счеты с Эллисон Мюррей так и не сведены. Она пыталась меня убить. Возможно, подослала людей пырнуть мужчину, которого я любила. Спала с женихом моей лучшей подруги. Вдобавок ко всему, пускай Эллисон не виновата в том, как со мной обошелся Франко. Она здорово повеселилась, рассказывая мне о том, что мои снимки висят на порно-сайтах. Эллисон Мюррей запятнала все прекрасное, что было в моей жизни, и разрушит остальное, если я ей позволю. Не совсем понимаю, почему Роу спустил ей все с рук, но во мне вдруг проснулась смелость встать и что-то сделать. Я не дам ей уйти от ответственности. За время моего пребывания в Стейндропе Эллисон явно не гнушалась идти по головам к своим целям. Я мигом вспомнила все. Насмешки, которые за эти годы она бросала в мою сторону, вынуждая меня сомневаться в себе. Сомневаться в собственной значимости. «Да ты же вообще никому не нужна. Ты похожа на сломанный фонарь. Ты отвратительно воняешь. Почему ты не можешь есть нормальную еду, чудила? Маленькая шлюха. Снимки, которые Франко разместил на порно-сайтах, еще там? Интернет ничего не забывает. Да если кто-нибудь за тобой и приударит, то лишь потому что знает, ты даешь всем подряд». У меня задрожали пальцы. Я прикусила губу, чтобы сдержать крик. «Нет, я не буду ждать завтрашнего утра, чтобы увидеться с ней. Я выясню, что она уготовила для меня. Пусть расскажет сама». И вдруг я поняла, что стала той, кем всегда хотела быть. Героиней своей же книги. Пора взять судьбу в свои руки. Пора постоять за себя. И за всех, кого я люблю.